В интеллектуальном развитии как Кароля Войтылы, так и латиноамериканских либеральных теологов решающее значение сыграл бурный 1968 год. Год пражской весны и парижских событий, кризиса во Вьетнаме и убийств Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Кризисная ситуация в Польше впервые оказалась серьезной угрозой для Гомулки. И именно туда кардинал Войтыла представил разработанную им католическую доктрину о правах человека. Для Латинской Америки 1968 год стал годом конференции в Меделине, которую Дэвид Томпс назвал самым важным событием для церкви Латинской Америки за 5 веков. До этого времени церковь здесь в самом широком смысле являлась объединяющим центром установленных ею силовых структур, традиционные реакционные организации высших слоев общества. Так охарактеризовал ее роль другой латиноамериканский историк. На встрече в колумбийском городе Меделин епископы региона изменили существовавшее положение, объявив о позиции благоприятствования бедным. Толчком послужили документы Ватикана II и присутствие на открытии сессии Папы Павла VI, официально благословившего такой поворот политики. Поэтому последовавшее за этим решение имело далеко идущие последствия. Оно привело к периоду в жизни Церкви Латинской Америки, который Пенни Лернокс в своей книге, посвященной истории движения либеральной теологии, назвала временем мук, повлекшим за собой заключение, пытки и уничтожение более 1000 епископов, священников и монахинь. Это явление, когда католики убивали своих братьев по вере в одном из самых католических регионов, вещь небывалая во всей истории католической церкви. В задаче встречи в Пуэбло в 1979 году входило примирение двух направлений в церкви Латинской Америки, сложившихся после Меделина, и придание им нового смысла. Однако в ретроспективе встреча в Пуэбло представляется событием, ознаменовавшим успешное начало кампании Ватикана против движения либеральных теологов, руководивших действиями латиноамериканской церкви. На заключительной сессии конференции новый папа выступил с обращением к епископам. Джордж Вейгель назвал его одним из наиболее важных за время его понтификата, в котором подчеркнул, что они встретились не на симпозиуме экспертов, не на парламенте, где заседают политические деятели, но как пасторы церкви. Он напомнил, что они не являются учителями истины человеческой и рациональной, а проводниками той истины, что идет от Бога. Некоторые христиане представляют Христа в роли политического активиста, борца против угнетения, едва ли не как участника политической битвы. Такое представление о Христе как о фигуре политической, как о революционере, как о бунтаре из Назарета не соответствует христианскому учению. Памятуя о совсем недавнем посещении Гваделупской святыни, папа отозвался с похвалой о религиозных традициях и набожности в Церкви Латинской Америки, которые, по его словам, должны стать центром внимания епископов. «Вы священники, — сказал он, — а не общественные или политические деятели, и никак не представители временной власти». Что и говорить. Ироничных замечаний по поводу того, что священник-выходец из политизированной польской церкви учит латиноамериканских священников, как нужно держаться подальше от политики, было предостаточно. И я думаю, здесь стоит попытаться разобраться, о чем же именно говорил Иоанн Павел, делая подобные замечания. Конечно же, они не говорят о недостатке любви к бедным и угнетенным, хотя такое обвинение и выдвигалось Иоанну Павлу его противниками. Даже поверхностного взгляда на его проповеди и речи во время первого визита в Латинскую Америку, не говоря уже об огромном количестве впоследствии написанного им по вопросу социальной справедливости, достаточно, чтобы понять, сколь абсурдно это обвинение. Вот его обращение к сотням тысяч индейцев, которые пришли слушать папу в беднейшем штате Оахака. «Папа хочет быть вашим голосом, голосом тех, кто не может говорить, или тех, кого заставляют молчать, защитником угнетенных, кто имеет право на действенную помощь, не на крохи со стола справедливости. Необходимо, не откладывая, начинать сельскохозяйственные реформы. Церковь защищает законное право человека на личную собственность, но она ясно указывает, что частная собственность влечет за собой обязательства перед обществом. Если же общие интересы того требуют, то не приходится сомневаться в необходимости экспроприации, проведенной в соответствии со сложившимися условиями». Через несколько дней он говорил рабочим Монтерея, многие из которых трудились в американских компаниях, обратившихся в Мексику в поисках дешевой рабочей силы, что церковь поддерживает их право на объединение в профсоюзы. Те, кому посчастливилось найти работу, хочется работать в более благоприятных и безопасных условиях, хочется принимать участие в распределении результатов труда по наиболее справедливым законам. Они хотят, чтобы с ними обращались как с людьми свободными и достойными, хотят принимать участие в решении вопросов, от которых зависит их жизнь. Их неотъемлемое право — создать организацию на свое усмотрение для защиты их интересов. Голос человека, который вдохновлял жителей Кракова, основываясь на глубокой убежденности в том, что достоинство человека — неотъемлемая его черта, теперь проливал свет на социально-политическое положение Латинской Америки. Папа говорил с той же страстностью, что звучало из его уст, когда он вставал на защиту польского народа. Трудно понять, как в призывах к перераспределению земли и объединению в профсоюзы можно увидеть злостный умысел экономической программы правого уклона. Слишком большим упрощением было бы считать, что Иоанн Павел ставил знак равенства между коммунизмом, насаждаемым в Польше, и коммунистическими тенденциями движения либеральных теологов. Ясно, что коммунизм как идеология репрессивного государства и коммунизм как оружие в руках народа, сопротивляющегося угнетению, вещи абсолютно разные, и реагировать на них надо по-разному. Ключ к пониманию ссоры Иоанна Павла II с либеральными теологами нужно искать в интеллектуальном восприятии папы сути проблемы. Густаво Гутьеррес не является марксистом, однако в своей книге «Теология освобождения» признал, что либеральные теологи в долгу перед учением Маркса. Многие соглашаются с Сартром в том, что марксизм, как формальная структура любого современного течения мысли, не может быть отброшен. Фактически то, что современная теологическая мысль, ища собственные источники, обратилась к проблеме изменения мира и роли человека в истории, произошло во многом благодаря марксизму. Он свободно пользовался марксистской концепцией действия и считал, что благодаря особым условиям, сложившимся в Латинской Америке, марксизм здесь созвучен с католической теологией. На этом континенте, отмечается в другом абзаце, угнетаемые и те, кто на их стороне, сталкиваются лицом к лицу с общим врагом, и связь между марксизмом и христианством приобретает особые черты, в других местах ей не свойственные. Другие либеральные теологи в оценке особенностей марксизма зашли еще дальше. Жозе Миранда завоевал популярность благодаря двум своим книгам «Библия и коммунизм» и «Маркс и Библия». Он заявил: Для христианина объявить себя антикоммунистом в нашем веке, несомненно, означает в высшей степени оскандалиться. Идея коммунизма ясно прочитывается в Новом Завете, непосредственно в его словах, и никто в XX веке не дал лучшего определения коммунизма, чем Лука, в главе 2, страница 44-45 и в главе 4, страница 32-35. Это те места, где он говорит, что у последователей Христа все было общее.